А вы крепче держитесь меня, и тогда не будете чувствовать себя оторванными от жизни. Свет наш, даваемый пространству и людям, уничтожит чувство оторванности от жизненного потока эволюции.